«О, Боже, спаси мою душу!» — подумал Пьетро. «Слышали бы эти слова Ганс или Марк или Вольфганг?» «Я рад, что в нем течет и французская кровь», — произнес епископ. «Я, конечно, не хочу этим обидеть наших итальянских друзей». «Никто не обижается», — спокойно заметил Пьетро. «Что ты сказал?» — прокричал епископ, прикладывая ладонь к уху. «Я сказал, что я тоже рад», — крикнул Пьетро. Епископ хлебнул вина. «Барон», — спросил он, — «в самом деле не было никаких неправильностей. Я слышал про побег. Вы правильно слышали. Моя дочь встретила мессира Пьетро в Лангедоке, куда он бежал, поскольку его семья, неуклонно придерживавшаяся стороны императора, подверглась вооруженному нападению гвельфов. Их обвенчал ваш друг Клемент, епископ Марселя, в соборе». «Вот это мастерский удар», — подумал Пьетро. Упоминание имени священнослужителя, совершившего обряд венчания, снимает все подозрения. Все понимали, что барон Монтрос не стал бы упоминать столь определенно эту деталь, если бы имело место нечто сомнительное. Теперь Огаст знал, у кого спрашивать, если у него оставались какие-то подозрения. И то, что барон сообщал ему эту информацию, должно было убрать его подозрения. Гости отрезали себе новые куски хлеба, а старые, пропитавшиеся мясным соком, швыряли собакам, сидящим за столом. Примечание. Первоначально куски мяса клали на большие куски хлеба. Затем под хлеб стали подставлять тарелки, как указано в тексте, оловянные или серебряные, в зависимости от ранга гостя. Хлеб же ели редко, отдавая его обычно беднякам и собакам. Конец примечания. Пьетро отметил, что и здесь существовали различия, соответствующие степени знатности. У знатных гостей для мяса были серебряные тарелки. У более мелких дворян, безземельных, рыцарей и им подобных — оловянные. А зажиточные горожане, выходцы из простонародья, некоторые из них даже сыновья сервов, разбогатевшие за последние годы и ставшие важными персонами, разрезали мясо прямо на скатерти. «Значит, никаких неправильностей», — гремел голос епископа. «И все-таки странно». «Что вам кажется странным, мой господин?» — спокойно спросил Готье, хотя он вынужден был повысить голос, чтобы епископ расслышал его. «Моя сестра соединилась перед Святым Престолом с человеком благородных кровей, хотя его судьба могла сложиться и лучше. Мой отец и я не нашли в этом ничего вызывающего сомнения. А теперь, когда Фридрих Гокенштауфен с помощью нашего великого короля возвысился над гвельфами...» Он не успел закончить фразу, так как в этот момент вновь зазвучали скрипки и флейты, и сир Гуго внес лебедя, выглядевшего совсем как живой, с позолоченным клювом, посеребряным туловищем, лежащего на синем печеном тесте, изображавшем воду и украшенного флажками. Это произведение кулинарного искусства на некоторое время заняло все общество, а потом внесли королевского павлина, запеченного в собственных роскошных перьях. Гости наелись и напились уже настолько, что готовы были одобрить все на свете. Даже этого неизвестного и подозрительного итальянца, отхватившего такой приз. Пьетро держал холодную руку Антуанетты, не замечая этого. Его мысли странным образом не имели ничего общего ни с этим празднеством, ни с шумом вокруг, ни с вином. Веселье достигло своего апогея, ибо барон Анри распорядился внести любимую всеми новинку — огромный пирог, запеченный в лохане. Пьетро, никогда не видывавший ничего подобного, не мог понять, чем тут фокус? Но все остальные пирующие смотрели на этот пирог глазами, горящими от удовольствия и предвкушения чего-то особенного. Барон Анри встал и взмахнул кинжалом. Одним ловким движением он рассек верхнюю корочку, и из пирога вылетела целая стая маленьких птичек. «О, Боже!» — подумал Пьетро. «Что еще они придумают?» Ответ на этот вопрос оказался несложным, и, слегка поразмыслив, он мог бы найти его сам. Знатные гости, которые не расставались со своими призовыми соколами даже в спальне, быстренько выпустили этих охотничьих птиц и послали в погоню за маленькими птичками. Соколиная охота всегда радовала Пьетро, но сейчас, как ни странно, радости не было. Глядя, как большие соколы парят над беззащитными птичками, а потом камнем падают вниз, он думал о когтях, разрывающих живую плоть, и старые раны на его теле заныли. Маленькие, беззащитные, и над ними парят кречеты, как неминуемая смерть, как рок. У этих маленьких птичек не больше шансов, чем было у него против Марка и Вольфганга, чем было у Донати и Исаака против рыцарей Синискала, чем у Тонетты против ее насильников. Маленькие птички. Люди похожи на этих маленьких птичек, игрушки судьбы, обманутые роком. Люди вслепую бредут по жизни, и в том, что с ними случается, нет никакого смысла, а Господь Бог на небесах только смеется. Более всего Пьетро хотелось сбежать отсюда, оказаться одному, разобраться в собственных мыслях, но он понимал, что это почти невозможно. Зазвучали скрипки, флейты, гобои, трубы и лютни. Дамы протянули кавалерам руки для танца. Пьетро не знал этих французских танцев и некоторое время сидел, наблюдая за ними. Он был не прочь просидеть так весь вечер, но высокая белокурая девушка прорвалась между танцующими и схватила его за руку. — Пойдемте, сир Пьетро, — просила она, — потанцуйте с вашей дамой, а потом со мной. Пьетро поднялся и протанцевал с Туанеттой танец, называющийся «Урони кольцо», а потом танец «Гирлянда» с высокой блондинкой. Его ждал неожиданный и приятный сюрприз, потому что этот танец завершался тем, что каждый рыцарь должен был поцеловать свою даму в щеку. Произошло ли это случайно или намеренно, Пьетро так никогда и не узнал. Но Эветта, он уже узнал ее имя, повернула голову так, что поцелуй пришелся ей прямо в губы. Она весело рассмеялась. Пьетро бросил быстрый взгляд через плечо, чтобы увидеть, наблюдает ли за ними Туанетта. Она наблюдала. Это беспокоило его. Он не хотел огорчать ее, тем более таким ребяческим способом. Он стал избегать прелестную Эветту, и замысловатый танец Голиар танцевал с женой. Каждый раз, когда он приближался к ней с поклоном, он искал на ее лице признаки недовольства. Но ничего похожего не обнаружил. «Да ведь я ей совершенно безразличен», — подумал он огорченно. «Если я сегодня вечером уеду из замка с Эветтой и вернусь только утром, ей это будет все равно». Это его задевало. Жизнь заставила его повзрослеть не по годам. Но когда дело касалось его сердца, 17 лет давали себя знать. Поэтому следующий танец, неистовый «Турдион», он танцевал с Эветтой. В разгар танца, когда они кружились, держа друг друга за руки, она прошептала: «Почему я не первая увидела вас, сир Пьетро?» Пьетро улыбнулся. «Последнее лучше, чем первое, прекрасная Иветта», — сказал он, поклонился и вернулся на свое место рядом с молодой женой. В то время как гости попроще развлекались зрелищем танцующего медведя, жонглерами и тремя танцовщиками, выделывавшими довольно вульгарные па, великий нормандский тровер Раймонд, которому аккомпанировал на арфе прекрасный музыкант, услаждал знатных гостей звучными строфами песни о Трое, заставляя дам всхлипывать, когда он пел о судьбе королевы Гекубы, о странствиях сира Улисса и о верности дамы по имени Пенелопа. Многие простолюдины уже спали на траве к тому времени, когда мэтр Раймонд закончил свое пение. Кое-кто из знатных гостей тоже устал. Заметив это, барон Анри дал знак заканчивать празднество, предложив свое гостеприимство тем, кто в нем нуждался. Пьетро был счастлив, когда смог взять Антуанетту за палец и провести ее наверх в их комнату. Но по дороге их остановил Готье. «Мы победили», — прошептал он. «Я получил с десяток приглашений в знатные дома с просьбой привести с собой тебя, Пьетро. Некоторые дамы очень заинтересовались тобой. Так что ты, сестричка, присматривай за ним получше». Антуанетта передернула плечами. «В настоящий момент я не могу думать ни о чем, кроме сна». «Тогда отправляйся спать», — рассмеялся Готье. «Тебе придется утром встать пораньше, чтобы проводить меня». «Как?» — прошептала Антуанетта. «Куда ты отправляешься, Готье?» «Обратно в Сент-Марсель», — вздохнул Готье. «Я обещал Симону де Монфору. А кроме того, все еще остается проблема с дядей Роже». Пьетро глянул на него. «Я еду с вами», — сказал он. «Смотри, Пьетро, мужчина, который только что женился, не должен тут же уезжать на войну». «Послушайте, Готье», — обратился к нему Пьетро, — «я дал клятву служить вам, и я намерен выполнять этот обет. Кроме того, Туанетте нужно какое-то время, чтобы свыкнуться со своим положением замужней дамы». Готье глянул на сестру. «Я понимаю», — спокойно произнес он. «Туанетта, ты хочешь, чтобы он уехал?» «О, да», — поспешно отозвалась Антуанетта. Потом она поняла, как бестактно прозвучали ее слова. «Если он хочет», — добавила она, запинаясь. «Да, я хочу», — сказал Пьетро. «Понимаю», — повторил Готье. «Тогда будь готов к утру, Пьетро». Он повернулся и покинул их. Они стали подниматься к себе. Утром Пьетро и Готье выехали из Монтроза. Ехали они молча. Проблема, которая занимала умы их обоих, была слишком деликатной, чтобы обсуждать ее даже между такими близкими друзьями. «На войну, — думал Пьетро, — да, на войну это гораздо лучше, чем оставаться здесь. То она-то приняла мою услугу, пусть и неохотно, но совсем не меня. Оставаться здесь — это к добру не приведет. Я не из того материала, из которого делают святых, и непременно придет время, когда я захочу обладать ею. Или, получив отказ, от нее брошусь к какой-нибудь другой женщине». Невольно перед его глазами возник образ Иветы. «Вот еще одна проблема. Если бежать, от этого опасного искушения трусливо, то, по крайней мере, это мудрая трусость. Замок Джеффри, принадлежащий графу Харвинту, чьей женой была Эвета, находился слишком близко. А графу подступало к 60, тогда как Эвете еще предстояло отметить свое 18-летие. За все время долгого и утомительного пути от Монтроза до Лангедога в разговорах не было нужды. И Пьетро, и Готье знали, почему им надо торопиться, и безжалостно погоняли своих коней. Только мужество графа де Фокса и всех защитников Сент-Марселя позволило им приехать вовремя, до того, как город пал. Они добрались до лагеря Симона де Монфора, расположившегося у стен города, когда каждую ночь велись бои. Катапульты, баллисты, конные арбалеты слали в город беспрерывный поток снарядов. Пьетро видел, как один за другим летели глиняные горшки с греческим огнем. Там, где они разбивались, вспыхивали новые пожары. Симон радушно приветствовал Готье. «Вы приехали вовремя», — объявил он. «Завтра мы предпринимаем штурм. Ну, а сейчас я хочу послать им небольшой подарок». Пока он говорил это, до их ноздрей донеслось сильное зловоние. «Что за дьявол?» — подумал Пьетро. «На крыше вон того дома», — пояснил Симон, — «они соорудили цистерну для дождевой воды. Мы отрезали их от всех других источников воды, но этим мерзавцам повезло, и пошли дожди. Так что теперь они на долгое время обеспечены водой. Я хочу подпортить им это дело. Пошли». Вонь становилась все сильнее. Они шли за Симоном де Монфором, и Пьетро чувствовал, как его тошнит. Вонь с каждым шагом усиливалась. Потом он увидел источник этой вони. Дохлая лошадь, сдохшая уже давно. Солдаты натянули стреляющее устройство, самой большой катапультой, способной метнуть камень весом в полтонны. Но сейчас вместо камня они пристроили туда дохлую лошадь. Квадратная цистерна со всех сторон была окаймлена огнем. Они могли хорошо ее разглядеть. «Эту часть мы предоставим вам», — обратился к де Монфору Уильям, архиепископ Парижской, командовавший осадными орудиями. Примечание. Уильям, архиепископ Парижский, был одним из величайших военных гениев, которых выдвигала церковь в XIII столетии. Он сформировал собственную армию германских крестоносцев и перешел через Тарн в Лангедок вскоре после Симона де Монфора и его брата Гая. Он присоединился к ним около Сент-Марселя, и только благодаря его военному искусству этот город в конце концов был взят летом 1212 года. Войны против альбегойцев закончились в 1219 году после 30 лет опустошений. С победой крестоносцев погибла высокая культура Лангедока, родины трубадуров. Симон де Монфор, принимавший участие в нечеловечески жестоком крестовом походе против Константинополя в 1204 году и прославившийся как своим целомудрием, так и набожностью, хотя и немилосердием и терпимостью, был убит при второй осаде Тулузы, 1218 год, одним из редких случаев поэтической справедливости, камнем, выпущенным из катапульты группой женщин. Конец примечания. Симон разразился громким хохотом. Резким движением он освободил согнутую доску, раздался громкий скрип, доска распрямилась и выбросила лошадь, которая перелетела через крепостную стену. Было видно, как из цистерны брызнула во все стороны вода, окрашенная заревом пожаров. «Отличное наведение на цель, ваше церковное сиятельство», — загремел Симон. Действительно, Уильям, несмотря на свое епископское звание, был хорошим артиллеристом. «А теперь», — злорадно произнес Уильям, — «если мы будем баллистами метать туда мелкие камни, чтобы они не могли вытащить эту тушу, то к утру эту воду пить будет нельзя. Итак, пошли. Я должен отдохнуть». Симон, Гай, архиепископ Уильям, несколько других военачальников и Готье отправились в лагерь. Пьетро последовал за ними. Он увидел прилата с большим железным кистенем на поясе. «Святой Боже! Какие только фокусы не выделывает жизнь! Закон запрещает священнослужителям поражать острием меча. Но поскольку закон ничего не говорит о столь деликатной операции, как вышибание человеку мозгов с помощью кистеня, короткой рукоятки с цепью на конце, на которой висит гладкий железный шар, то таким оружием воюющие епископы вроде Уильяма считали возможным пользоваться для убиения врагов Господа нашего. Пьетро почувствовал, что сыт всем этим по горло. Он припомнил, что человек сам выбирает меру своего терпения, и он смело обратился к архиепископу. «Ваша светлость, я теряюсь в догадках». «О чем, юный оруженосец?» — загрохотал Уильям. К удивлению Пьетро, лицо епископа при ближайшем рассмотрении оказалось довольно дружелюбным. «Наша вера, — начал Пьетро, — учит нас быть милостивыми к нашим врагам». Пьетро все время ощущал, что острые, как сталь, глаза Симона не упускают его из вида. «Но очень трудно примирить милосердие с бросанием гниющего трупа животного в их питьевую воду». «Пьетро», — предупреждающе сказал Готье. «Оставьте юношу», — объявил Уильям. «Из него получится умный спорщик, а я, клянусь честью, люблю таких. А вам, господин Симон, следует помнить, что различия в мнениях не обязательно являются ересью. Пусть юноша говорит свободно, не мешайте ему». «Ваша воля, монсеньор», — отозвался Симон, но голос его звучал сурово. «А вы, мессир Пьетро, Пьетро ди Донати», — представился Пьетро. «Итальянец?» «Они хитрые бестии. Теперь о лошади. Вот это и есть воплощение милосердия». «Каким образом?» — удивленно спросил Пьетро. «Каждый день, пока длится эта осада, в городе люди погибают без покаяния. Если моя лошадь хотя бы на один день приблизит их сдачу, я таким образом спасу многие души. Понимаешь, сын мой, они не должны умирать ради своей ереси. Выбор принадлежит им. Они могут раскаяться даже на костре, и после соответствующего наказания Бог примет их опять в свою паству». «Но, господин, — возразил Пьетро, — а если человек на самом деле не раскаивается, а только притворяется из страха смерти?» «Бог разберется, — невозмутимо ответил Уильям. — Такие только отсрочат свое знакомство с адским огнем». «Я слышал, — ставил Пьетро, — что их вера, какая бы она ни была странная, порождает много добродетельных и добрых людей». «Правильно, — согласился Уильям. — Но добродетель, юноша, — это еще не все. Человек должен еще и верить. Среди язычников встречаются хорошие люди, султан Саладин был удивительно хорошим человеком. Я иногда думаю, что у Бога должен быть ад помягче для таких, как он. Без пыток, например, и чтобы у них был шанс прийти после смерти к истинной вере. Он замолчал, глядя на огонь. А потом он привел Пьетро первый довод в защиту крестовых походов, который имел какой-то смысл. «Пойми», — спокойно начал он, — «я сражаюсь не против их добродетели, а против их заблуждений и их распространения. Церковь Божия, находящаяся в людских руках, совершает ошибки и грешит. Хотя я уже вижу, что господин Симон с радостью сжег бы меня за эти слова. Но я здесь представитель Бога. Однако, дорогие господа, и все земные царства совершают ошибки гораздо более ужасные, более тяжкие, чем любые грехи, к которым церковь, к несчастью, и невольно бывает причастна. И тем не менее, ни один человек не предлагает уничтожить правление королей. Эти еретики, хотя их жизнь может быть безупречной, в чем я сомневаюсь, не предлагают ничего взамен того, что они собираются разрушить, взамен Божьей крепости, защищающей от человеческого насилия, от сползания общества в хаос и от несправедливости королей. Есть у нас и недостойные священники, и утопающие в роскоши настоятели. Это обычно младшие сыновья знатных господ, которые устраивают их в церковь, чтобы избавиться от них. Но в миру существуют и плохие короли, и жестокая знать, и тем не менее на них только ворчат. А эти люди готовы разрушить организацию, которая занимается обучением, помогает бедным, проявляет милосердие даже по отношению к евреям и сарацинам и ограничивает произвол богатых и власть имущих, заботится о вдовах и сиротах. Единственная организация на земле, которая без устали трудится во имя добра. Примечание. В то время как местные священники слишком часто призывали к ненависти, сами папы, включая могущественного Иннокентия III и Григория IX, создателя инквизиции, вели себя весьма терпимо по отношению к евреям и сарацинам. Начиная с Григория I и кончая Иннокентием IV, почти все они находили поводы запрещать насильственное крещение, отрицали древние обвинения в ритуальных убийствах, возмещали стоимость украденного и запрещали массовое насилие. Смотрите Дюран, там же страница 388. Конец примечания. А что они предлагают взамен? Систему, запрещающую деторождение и проповедующую самоубийство. Систему, разрушающую инициативу развития ремесел, ибо она возводит в идеал бедность, система, которая уничтожает таинство брака и сводит отношения мужчины и женщины к телесной похоти и появление детей к чистой случайности. Так что, мессир Пьетро, катаризм — это абсурд, отравляющий простые умы. Против него мы должны сражаться.